Глава 12. Я проснулась в 6 утра от звонка будильника, хотя Марат должен был заехать только к 9. Но мне нужно было время, чтобы привести себя в порядок. Первым делом я отправилась на балкон. Несмотря на декабрьский холод, утренняя медитация была неотъемлемой частью моего ритуала. Укутавшись в плед, я села в позу лотоса и включила в наушниках звуки природы. 10 минут глубокого дыхания, попытка очистить разум от тревожных мыслей. Но вместо умиротворения в голове крутилось: «Боже, что я делаю? Зачем согласилась на эту авантюру? Главное, чтобы родители не узнали, что Марат на самом деле стриптизер». Поняв, что медитация не помогает, я решила переключиться на йогу. Собака мордой вниз, воин, дерево. Знакомые асаны обычно успокаивали, но сегодня я то и дело теряла равновесие, представляя, как буду знакомить Марата с родителями. «Так, соберись», — строго сказала я своему отражению в зеркале. «Все будет хорошо». После душа я сварила себе любимый кофе с корицей и кардамоном. Аромат наполнил кухню, немного приводя мысли в порядок. Выбор наряда занял больше времени, чем обычно. Хотелось выглядеть естественно, но при этом достаточно привлекательно. «Стоп. Для кого привлекательно?» — одернула я себя, примеряя уже третий свитер. В итоге остановилась на уютном кашемировом джемпере цвета карамели, темных джинсах и удобных ботинках. Все-таки впереди 3 часа дороги. Волосы собрала в высокий хвост, сделала легкий макияж. В 8:45 раздался звонок. «Я внизу». Голос Марата звучал бодро и весело. «Спускайся». Схватив чемодан, я в последний раз оглядела квартиру. На секунду захотелось никуда не ехать, забаррикадироваться дома. Но было поздно. Марат ждал у машины, прислонившись к капоту. При виде меня его лицо озарилось улыбкой. «Доброе утро, милая». «Не начинай», — проворчала я. «Мы еще не доехали до родителей». «А я репетирую», — подмигнул он, забирая мой чемодан. «Кстати, ты прекрасно выглядишь». Я закатила глаза, но внутри предательски потеплело. Первый час пути прошел относительно спокойно. Я читала электронную книгу, Марат насвистывал какую-то мелодию. Но потом начались приключения. «О, нет!» — внезапно воскликнул он. «Я забыл костюм для новогоднего ужина». «Что?» Я чуть не подпрыгнула. «Как забыл?» «Расслабься», — рассмеялся он. «Шучу. Просто хотел разрядить обстановку. Ты слишком напряжена». «Я не напряжена», — возмутилась я. «И вообще, следи за дорогой». «Слушаюсь, мэм», — шутливо отсалютовал он. «Может, музыку включим?» Не дожидаясь ответа, он нажал кнопку на панели. Из динамиков раздалось «Сэм Браун, стоп». «Марат», — я поспешно выключила магнитолу. «Это не смешно». «Прости, прости». Он откровенно веселился. «Профессиональная привычка». «Ты невозможен», — простонала я, пряча улыбку. «Знаю, поэтому ты и влюбилась в меня с первого взгляда. Помнишь?» «Это по легенде», — напомнила я. Так, перешучиваясь и подкалывая друг друга, мы не заметили, как пролетели 3 часа дороги. И только когда впереди показался указатель на поворот к родительскому дому, я вдруг поняла. Все, началось. Теперь нам предстоит изображать влюбленную пару. «Все будет хорошо». Словно прочитав мои мысли, Марат сжал мою руку. «Я же рядом». И от этого простого жеста внутри снова что-то ёкнуло. «Господи, помоги мне не влюбиться в него по-настоящему», — взмолилась я, глядя на его уверенный профиль. Впереди показался родительский дом, украшенный гирляндами. «Приехали», — выдохнула я. «Шоу начинается», — подмигнул Марат и, заглушив мотор, повернулся ко мне. «Готова, детка?» «Нет», — хотелось крикнуть мне. Но вместо этого я кивнула и выдавила улыбку. «Пошли уже». Двухэтажный дом с мансардой выглядел очень современно. Белые стены, большие панорамные окна, стильная черепичная крыша. Вокруг раскинулся просторный участок, засаженный соснами и елями. Дом построили лет 20 назад на месте старой дедушкиной дачи. Той самой, где прошло мое детство. Где я лазила по старым яблоням и пила чай из бабушкиного самовара. Можно сказать, что это родовое гнездо. Ведь в том доме когда-то жили моя прадедушка и прабабушка. «Новый дом красивее и удобнее», — всегда говорила мама. Но иногда я скучала по скрипучим половицам, по запаху дерева и старых книг. «Впечатляет», — присвистнул Марат, разглядывая фасад. «Но говоришь, что 200 тысяч — большие деньги». «Это родительский дом», — напомнила я. «Мой максимум — однушка в спальном районе». В этот момент входная дверь распахнулась, и на крыльцо выскочила моя мама, миниатюрная блондинка в праздничном платье. «Алисочка, наконец-то! А мы вас заждались!» Марат галантно подхватил мой чемодан. «Здравствуйте. Я Марат. Безумно рад знакомству». «Ой, какой вы фактурный!» Мама окинула его восхищенным взглядом. «Проходите, скорее, все уже собрались». «Все» — это было страшное слово. Я сделала глубокий вдох и шагнула в дом. Внутри царила атмосфера дорогого загородного отеля. Светлые стены, дизайнерская мебель, огромные напольные вазы с композициями из веток и шишек. Мама обожала современный минимализм. В гостиной нас ждал аншлаг. За огромным столом сидели папа, как всегда в своем любимом твидовом пиджаке, бабушка, элегантная даже в домашнем платье, тетя Рита с неизменной чашкой своего волшебного чая, Вика с мужем Стасом, он, как обычно, уткнулся в ноутбук, мамина лучшая подруга, скромная тетя Валя, и, о боже, Алекс, мой бывший, во всей своей самодовольной красе. «О, Алиса!» Он поднялся из-за стола. «Давно не виделись? Это значит, твой... Марат». Мой спутник шагнул вперед и крепко пожал протянутую руку. Слишком крепко, судя по тому, как Алекс поморщился. «Какие милые!» — защебетала мама. «Алисочка, ты не говорила, что он такой... спортивный?» «Профессиональная необходимость», — улыбнулся Марат. «Я же владею фитнес-клубом». Я заметила, как Алекс презрительно хмыкнул. Еще бы. Его сеть кофеен была явно крупнее какого-то одного фитнес-клуба. К тому же придуманного. Хорошо, что он об этом не догадывается. «Располагайтесь». Мама уже тащила нас к столу. «Я как раз подаю свой фирменный пирог». «С брусникой?» — оживилась я. «Нет, сегодня особенный рецепт. С черникой и кардамоном. Кстати, Марат, Алисочка говорила, что вы познакомились благодаря чаю». «Началось», — обреченно подумала я. За столом сразу завязалась оживленная беседа. Мама расспрашивала Марата о работе, папа интересовался спортом, бабушка внимательно наблюдала за нами поверх очков, а тетя Рита пыталась всучить всем свой новый травяной сбор для гармонии в отношениях. «Нет-нет, я настаиваю». Она протягивала Марату чашку с подозрительно зеленой жидкостью. «Это особый рецепт. Зверобой, пустырник и капелька любви». «Спасибо, но я предпочитаю классический черный». Дипломатично отказался он. «Как и я», — встрял Алекс. «Кстати, в моих кофейнях теперь подают потрясающий купаж с мускатным орехом». «О, так ты владеешь кофейнями?» — невинно поинтересовался Марат. «Это же и сетевой фастфуд?» Я чуть не подавилась пирогом. Алекс побагровел. «Вообще-то это премиальный бренд». «Мальчики, не спорьте», — вмешалась мама. «Лучше попробуйте мой пирог. Я специально добавила кардамон. Говорят, это афродизиак». «Мама!» Я готова была провалиться сквозь землю. «А что такого?» Она невинно похлопала ресницами. «Я же забочусь о твоем счастье. Кстати, Марат, а вы уже думали о свадьбе?» «Рановато еще». Улыбнулся он, накрывая мою руку своей. «Мы только начали встречаться». «Но почему же рановато?» Подала голос Вика, отрываясь от телефона. «Мы со Стасиком поженились через месяц после знакомства. Правда, зайчик?» Стас что-то промычал, не отрываясь от ноутбука. «Да-да, помню эту историю», — ядовито протянул Алекс. «Как вы познакомились на курсах программирования, это была любовь с первого взгляда». «Между прочим, у меня уже 400 подписчиков», — возмутилась Вика. «И все благодаря нашей истории любви». «О, так ты блогер?» — заинтересовался Марат. «И о чем пишешь?» «О семейном счастье», — просияла Вика. «Вот, например, сейчас снимаю сторис про наш уютный семейный чай». Она начала ходить вокруг стола с телефоном, комментируя каждую деталь. «А здесь у нас волшебный пирог от моей любимой тети. А тут мой муж работает, такой трудяга. А вот наша Алисочка с новым бойфрендом. Посмотрите, какие они милые!» Марат уже притянул меня ближе и чмокнул в щеку. У меня перехватило дыхание от неожиданности. «Ой, как мило!» — восхитилась Вика. «Давайте еще раз, я не успела снять». «Не сейчас», — процедила я сквозь зубы. «Почему?» — шепнул Марат. «Мы же должны быть убедительными». Я пнула его под столом, но он только усмехнулся. «Кстати», — вмешалась бабушка. «Я приготовила вам комнату в мансарде. Там очень романтично. Панорамные окна, вид на лес». «Что?» Я поперхнулась чаем. «В смысле, вам? Одну комнату?» «Ну да», — пожала плечами мама. «Вы же пара. К тому же все остальные комнаты заняты. Вика со Стасом в голубой, Алекс в зеленый, тетя Рита в сиреневой». «Но мы...» Начала я, но Марат перебил. «Спасибо, это очень мило с вашей стороны». Я в ужасе уставилась на него. «Одна комната? С ним? На 5 дней? С одной кроватью?» «Ничего страшного, милая», — подмигнул он. «Я могу спать на полу». «Ну что вы!» — всполошилась мама. «Там большая двуспальная кровать». Алекс издал какой-то странный звук, похожий на фырканье. «Может, чайку?» Тут же подскочила тетя Рита. «У меня есть специальные сборы для укрепления отношений». «Нет!» Хором воскликнули все, кто уже имел опыт дегустации ее чаев. Я сидела красная как рак, не зная, куда деть глаза. Одна комната с Маратом. Это явно не входило в мои планы. «Пойдемте, я покажу вам комнату». Мама уже вскочила из-за стола. «Заодно разложите вещи». «Господи, за что мне это?» Думала я, поднимаясь в мансарду следом за ней. Марат шел сзади, насвистывая какую-то веселую мелодию. Кажется, его вся эта ситуация только забавляла. «Вот, располагайтесь». Мама распахнула дверь. «Ванная там, полотенце в шкафу. Ой, я же пирог в духовке оставила». Она умчалась, оставив нас наедине. Я осторожно вошла в комнату. Большая двуспальная кровать, занимающая почти все пространство, панорамные окна с видом на заснеженный лес, уютное кресло у камина. Действительно очень романтично. Слишком романтично. Ну что? Марат плюхнулся на кровать. Как будем делить территорию? Ты спишь на полу, отрезала я. Но твоя мама расстроится. Он притворно вздохнул. К тому же кровать такая большая. Даже не думай. О чем? Он невинно захлопал ресницами. Я же обещал соблюдать контракт. Никаких прикосновений, кроме оговоренных. Вот именно. Я скрестила руки на груди. И в контракте ничего не сказано про... Про что? Он подошел ближе, глядя на меня с нескрываемым весельем. Про совместный сон? Про случайные прикосновения под одеялом? Про... Марат. Я почувствовала, что краснею. Что? Он наклонился к самому моему уху. Я же должен быть убедительным в роли влюбленного парня. Но не настолько же! Пискнула я, отступая к двери. Боишься, что не устоишь перед моим обаянием? Подмигнул он. Нет, то есть прекрати! Хорошо, хорошо. Он примирительно поднял руки. Буду спать на полу. Только дай хотя бы подушку. Я швырнула в него подушкой. Держи. И даже не думай. О чем? Он снова сделал невинное лицо. Ты прекрасно знаешь, о чем. Я схватила свой чемодан. Пойду в ванную, переоденусь. И не смей подглядывать. Как скажешь, милая. Усмехнулся он. Заперевшись в ванной, я прислонилась к двери и медленно сползла на пол. «Боже, во что я ввязалась?» — думала я, глядя на свое пылающее отражение в зеркале. «Как я переживу эти дни?» А впереди был еще не один семейный ужин, новогодняя ночь и целая куча других испытаний. И все это в компании невыносимого Марата.